Дорогие радиослушатели, сегодня для нашей беседы возьмем очень популярную тему «Христос и социальные проблемы». В Евангелии Луки, 12 глава, стих 13 по 15, читаем следующее. «Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И в Евангелии Матфея, 6 глава, стих 33. «Ищите же прежде Царствия Божия и правды Его, и это все приложится вам». Тема, затронутая выше, очень давняя. Социальный вопрос у многих людей понимается по-разному. Например, один социальный реформатор, оказавшись в Палестине, был сильно возмущен, почему Христос не требовал постройки хороших дорог во время его пребывания в этой стране. Другие упрекают Христа, почему он не требовал упразднения рабства. Еще некоторые заявляют, почему Христос не учил, чтобы богатые делили свое добро с другими. И много тому подобных требований по адресу Христа. Рассуждая по-человечески, на разрешение этих проблем требуется целые столетия и даже больше. А миссия Христа длилась только 3 года. Никакой человеческий гений не был бы в состоянии в течение такого короткого срока разрешить эти материальные вопросы. Кроме этого, пришествие Христа на землю не было целью судить и делить людские наследства, как он ответил человеку, требовавшему его вмешательства в спорное дело насчет дележа имущества. Этими словами Христос высказал свое понятие и свое отношение к материальным вопросам. Так званая социальная справедливость никогда в идеальном смысле не разрешит этих социальных проблем. В дележе добра всегда будут обиженные, обойденные, по недосмотру иногда, по недружелюбию, по личным ли расчетам и по многим другим причинам. Говорим мы это на основании наблюдений и фактов. Возьмем для примера Первую Иерусалимскую Церковь. В записях историка апостола Луки в книге «Деяния апостолов» говорится в главе 2, стих 44 и 45. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения свои, и всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого». Это так званая христианская коммуна. Но в этой же книге «Деяния апостолов», глава 6, стих 1, рассказывается, что практика деления добра, правильно и идеально, длилась недолго. Появились пренебрежения, упущения к некоторым лицам, и добавляется там, что к наиболее нуждающимся и даже к вдовам. Это было в христианской среде. А что можно сказать о людях, не руководствующихся такими духовными или материальными принципами? Следующая мысль – это проблема рабства того времени. Говорит нам история, что в Римскую империю включалась тогда и Палестина. Победители римляне, как было тогда в порядке вещей, имели в своих домах и слуг, и рабов. И как же Христос относился к этому наинизшему классу людей? В Евангелии Луки, в главе 7, рассказывается, что у одного римского сотника сильно заболел слуга. Слуга в понятии высшего класса, даже теперешнего так званого цивилизованного общества. Это просто предмет, для услуг и всякой тяжелой и низкой работы. Но упомянутый сотник, сказано, дорожил этим работником и просил, чтобы Христос исцелил его. И Иисус, не откладывая, совершил исцеление, сохраняя жизнь этому рабу. Сделал он это не потому, что просил римлянин, а для того, что Христос проявлял помощь всякому нуждающемуся. В этом случае была его служение была его миссия. И много других случаев записано в Евангелии, подобных упомянутому. Некоторые критики укоряют христианство вообще, что оно сквозь пальцы смотрело на эту проблему. Некоторые иерархи так званых номинальных церквей и поныне пользуются слугами. Это не секрет. И они заслуживают упрека со стороны болельщиков социальной справедливости. Но мы смело утверждаем другую сторону медали и говорим, что искренно верующие люди никогда и нигде не оправдывали рабство, ни его защищали, ни его расширяли и им не пользовались. Возьмем для примера этот эпизод из истории Соединенных Штатов Америки. Всем известно, что было рабство в южных штатах этой страны. Спрашивается, каким способом попадали негры в Америку? Известно, что перевозкой их через океан из Африки занимались так званые пираты, люди, не признающие никакого закона и никакого государства. Их целью было наживо. А ловить в Африке негру помогали их же царьки, опять же, для заработка. Спустя некоторое время появилась книга о жизни рабов. Это так званая «Хижина дяди Тома», написанная женщиной по фамилии Бичерстоу. Эта книга произвела громадное впечатление на тогдашнее американское общество. Переменило у многих людей мышление о вопросах рабства. И с их приходом к власти Авраама Линкольна рабство официально было отменено в Соединенных Штатах. Но главное в этой истории вот что. Женщина, написавшая эту книгу, была искренне и глубоко верующей. Она первая подняла голос против несправедливости рабства. Ни один политик, ни один ученый, ни один реформатор того времени не выступили так открыто, так смело против того зла, как сделала эта простая верующая женщина. Это факты из более новой истории. Возвращаясь к первой церкви, находим там такие вещи. Крещение, то есть принятие в церковь, обыкновенно совершались в великие праздники – как Пасха или Троица, и очень часто среди крещаемых были и хозяева, и его слуги. После крещения обои выступали перед церковью, и тогда бывший хозяин, часто из богатых, подавая руку или его обнимая, ему говорил: «С сего момента ты мне не слуга, а брат по вере во Христа Иисуса». Ты теперь свободный человек. Найдем ли много примеров во всей нашей истории среди общества, живущего без Евангелия Христова? Вот каким путем могут быть разрешены социальные проблемы и нашего времени. Никакие научные теории, никакие программы, никакие новые системы не в состоянии разрешить мирового зла. Нужна вера во Христа, нужно принятие Его учения, нужно новое сердце, нужна новая жизнь. По науке Христа разрешение социальных проблем не выражается в равномерном добре среди людей, не в обеспеченной хорошей жизни. Это мечта материалистов и разных реформаторов, а в искании и заботе о духовной жизни – искании Царствия Божия, Его справедливости и Его правды. Первая церковь Христова, она это искала и к этому стремилась, и проявляла на деле эту справедливость также, Божью. У римлян, язычников, времен Христа не было понятия о том, чтобы проявить любовь, защиту, помощь бедному, нуждающемуся, а тем более к рабу. И поэтому они с сарказмом свысока смотрели на христиан, которые любовно с посвящением услуживали больным, старикам, слугам, считая такое служение презренным, а верующие искренно считали это своим призванием и даже целью своей жизни. Еще пару слов. Хотя Христос видел большое зло и несправедливое отношение к побежденным евреям того времени, он никогда не подстрекал к восстаниям или бунтам против римлян. Он был, так сказать, лояльным по отношению к римской власти, платил подати, как и все другие, и делал то, что требовалось обычаями того времени. На этом основании мы утверждаем, что искренно верующие люди всегда были и есть лояльными гражданами тех стран, в которых они живут. Они берут пример с Иисуса Христа, которого еще раз берем слова. «Ищите прежде всего Царствие Божье, и тогда это все нужное для жизни приложится вам». В каком смысле? А в том, что Бог будет благословлять всякий честный труд, от него будет польза, будет хлеб, одежда и все другое. В Библии находим много примеров, когда люди искали Божьего руководства, Его указаний, тогда все было в порядке, не было войн, смятений, голода, а когда отступали от Бога, приходило всякое несчастье на землю. Ищем ли мы Царствие Божье и Его правды, дорогие слушатели? Пусть Господь нам поможет в этом искании Его истины.